Глава 31. Никогда не оставляй свою еду и выпивку без присмотра. Ходи в уборную до того, как заказ принесли, или после того, как все съела. Я поняла тебя. Монотонно повторяю заученную информацию. Вроде в шутку сказано, но я начинаю выходить из себя. Как котенка меня носом. С трудом могу представить, что со мной стало бы без помощи Наиля. Не могу даже думать о том, что для меня подготовили эти нелюди. И все-таки Гимаева словно заела. Напоминалка о правилах безопасности включается каждые минут 15. Скоро рефлекс выработается. Или нервный тик. «Прекрати!» — со стоном прошу его, на что он смеяться начинает. «Я все запомнила!» — говорю громко, делая паузу между словами. Он еще заливистее смеется. Вот уж скотинушка. Вдох, выдох. Поддразнивает меня. Еще бы. На лбу написано все мое возмущение. Потерпи, я никак не могу отказать себе в удовольствии тебя побесить. Придется, детка, смириться. Вот уж точно. При желании он может казаться очаровательным. Но большую часть времени говнюк говнюком. Всего неделя прошла, но я успела на себе ощутить все шипы его характера. Иногда мне кажется, что они защитная реакция, но когда сама боль испытываю, забываю обо всех реанимирующих его скотство составляющих. Уловив момент, Наиль поворачивается и всей пятерней ерошит мне волосы, я бы сказала, со стервенением. Честное слово, красные всполохи мелькают перед глазами, как меня это злит. Я не люблю, когда к моим волосам прикасаются. И много раз уже говорила об этом. Мы неплохо общаемся все последние дни, но он ведет себя со мной, как с маленьким ребенком. Поучает, подкалывает, иногда очень жестко, проявляет чрезмерную заботу. Зная, что перебарщиваю, ставя последнее ему в претензию. И все же, как есть, чувства слишком разрознены стали. Всколыхнуть мое эмоциональное состояние сейчас проще простого. «Да ты...» — договорить не успеваю. Наиль быстро разгоняет авто до такой скорости, что меня швыряет назад, впечатывая в сиденье, больно ударяясь затылком, ойкаю. «Что я говорил? Глаз да глаз за тобой нужен! И пристегнись уже, в конце концов!» — отчитывает с насмешкой. Впервые вижу его в столь приподнятом настроении. Буквально искрит позитивом. Того и гляди, серотонин через поры сочиться начнет. Отвернувшись от него, смотрю в противоположное окно, скрестив на груди руки. Несмотря на свои внешние недовольства, я подзаряжаюсь его хорошим настроением. Даже не сразу понимаю смысл услышанных слов. Я действительно не пристегнулась, что мне абсолютно не свойственно. Как до меня раньше это не дошло? С удивлением наблюдаю за тем, как идущие параллельно машины остаются далеко позади нас, а я при этом не трясусь от страха. Осознание этого ошеломляет. Распахнув глаза, поворачиваюсь и смотрю на Наиля. «Заметила, да?» — приподнимает вверх один уголок губ. «Черепашка, конечно, но все равно умница. Прогресс! Еще немного, и от ненужного чувства вины перед всеми тоже избавишься». Оказалось, я многое ему разболтала, пока находилась в полузабытии. Теперь он знает и о наших непростых отношениях с мамой, и о том, что я каждый раз место себе найти не могу, пока не сделаю все возможное, чтобы помочь ей. Это словно болезнь. Умом ты понимаешь, но с тревожностью постоянной, кошмарами, навязчивыми мыслями ничего поделать не можешь. Очень сложно. В прошлый раз я не смогла справиться. Сейчас же, после разговора с мамой, внутри поселилась пустота. Не знаю, если бы не Гимаев, то полное разочарование в людях меня поглотило бы. Он очень непростой человек, и в спасателя его записывать не приходится. Но он хотя бы не скрывает, что действительно ему от меня нужно. Когда я немного в чувство пришла, Наиль в общих чертах объяснил, что от меня требуется. Я бы сказала, ничего существенного. На мое имя Миша арендовал банковскую ячейку, в которой, по словам Наиля, хранятся важные документы, которыми муж держит за яйца некоторых полезных ему людей. Схема с моим правом подписи определенных документов фирмы мужа вообще не поддавалась моему пониманию. После разговора с ним, несмотря на простоту планов, у меня оказалось больше вопросов, чем ответов. И, наверное, я бы отказалась в этом всем участвовать, если бы он не показал мне запись беседы и его людей с тем парнем, который ко мне в кафе привязался. А Дэн, хочешь ты или нет, тебя уже в это дело втянули. Вопрос в том, как тебе от всего этого дерьма избавиться теперь. Я заставлять не буду, но если ты останешься одна, как есть, то я даже не знаю, что быстрее случится. Свекор с муженьком раздавит, или твоя непутевая семейка доведет до ручки. Как-то так звучали его слова. А дальше шло двухминутное видео, на котором молодой человек в подробностях описывал человека, попросившего меня привести по определенному адресу, предварительно накачав веществами для лучшей сговорчивости. На следующем видео этот же парень встречался с одним из помощников моего свекра. Сложно описать словами то чувство. Помыться хочется тщательно, возможно, даже содрав верхний слой кожи, и никогда больше не видеть этих людей, улететь как можно дальше и не возвращаться. Я знала, что родители Миши меня не приняли, но не до такой же степени. От количества той информации, которую Наиль на меня вывалил, голова пухнет. Куда мы едем? Интересуюсь, все же пристегнув ремень безопасности. Пообедать, а после узнаешь. Следует очередной пример его скрытности. С проблемами нужно разбираться поочередно. Я не хочу есть. Почему ты не поел дома? Мы ведь только что... Словив взглядом свое отражение, ужасаюсь. Растрепанная курица. Принимаюсь приглаживать волосы пальцами. Не беси меня, ладно? Знаю я твое «не хочу». Я был готов к тому, что ты успела залететь от Апрельского. А вот то, что изводишь себя голодом, не понимаю. С виду мозг все же присутствует, а на деле муляж. Считай, что это часть обязательной программы при проживании со мной. Невольно краской заливаюсь. Я как переходящее знамя. От Миши переехала в квартиру его деда, а оттуда к Наилю. Последний, к слову сказать, меня почти что принудил. Попутно заверяю, что находиться на территории Апрельских опасно. Пока пришла в чувство, мои вещи уже у него дома оказались волшебным образом. Все, от белья до документов. Когда звонила Валентину Федоровичу, думала, сердце мое от стыда остановится. Едва ли не стала первой, кто от чрезмерного смущения отправился в мир иной. Понятно же, насколько разговор был непростой. Апрельский старший во что бы то ни стало хотел знать, где я буду жить. Закончилось все тем, что Наиль у меня забрал телефон и все сам объяснил. Знать бы, где находится самая глубокая лисья нора, я бы в нее уже забралась. Остается надеяться, что разведут нас с Мишей быстро, и я не увижу никого из его родственников. Кто-то противен, как и сам Михаил, а перед кем-то да не менее ног неловко. Я не морила себя голодом, не говори глупости. Намеренно игнорирую слова о совместном проживании. А как это называется? У трупов дефицит витаминов в организме меньше, чем у тебя. Честное слово, как старый дед. Вот уж заладил. Когда анализы брали, ты мое состояние видел. Как дефицит железа, витамина D и всей прочей херни связан с той наркотой, что тебе подсыпали? Резко интересуется. А вот с твоим головокружением постоянным напрямую. Голову посыпать пеплом поздно. Но как же излишне я болтлива была. Наилю завестись, но просто нечего делать. Почему тебя вообще мое здоровье волнует? Боишься, что не успею помочь порвать на ошметки конкурентов? Непроизвольно подхватываю. Дело не в конкуренции. Взмахом руки призывает меня замолчать, однако его жест имеет противоположный эффект. Волна обиды подкатывает. Мою душу он умудрился на крупицы разобрать, а сам так и не озвучил причины своей неприязни к Апрельским. Единственное, что поняла, дело не в Мише. Он их всех на дух не переваривает. «Не хочу с тобой ссориться», — разряжает внезапно повисшую в салоне тишину. «Твоя скрытность говорит об обратном», — отвечаю тихо, стараясь справиться с накатившими эмоциями. «Это невероятно. Почему я так на него реагирую? Мы ведь совершенно чужие друг другу люди. Он мне поможет с разводом, я дам ему документы, и мы разойдемся каждый по своим маршрутам. Отчего тогда внутри все клокочет?» Когда я спросила, откуда он знает Кореева, последовал ответ, дескать, общие знакомые есть. И все, далее он тему сменил. С Апрельским аналогично. И с его личной жизнью туда же. Услышав, что мне необходимо к нему переехать, я, естественно, поинтересовалась, зачем и насколько это вообще удобно. Сомневалась, что его девушка или девушки примут такой вариант развития событий. Но Наиль лишь отмахнулся. «Научись задвигать поглубже все, что может для тебя быть опасно», произносит с явным недовольством. «Я говорю даже не о происходящем сейчас. Вообще, Аден, хрен класть на всех нужно. Учитывай только свои интересы». «На тебя тоже?» В ответ неодобрительно хмыкает. «Конечно, без исключений. В этом мире каждый сам за себя. Бывает дружба, но ты не тот случай. Не догадалась еще?» «При первой же возможности так и сделаю. Кину тебя». Заверяю его окончательно, к окну отвернувшись. Столько всего ему сказать хочется, но я молчу, закипая изнутри до боли в груди. Это же надо было все так резко испортить. Совместный обед проходит так же задорно. В полном молчании мы сидим друг напротив друга. Я разбираю на ингредиенты свой теплый салат с фасолью и телятиной. Мне и до этого есть не хотелось. Теперь подавно. «Я не хотел тебя обижать». Выдает неожиданно. Киваю в ответ. «Меня никто не хотел обижать. Никогда. Само собой получается». «Если поешь, будет сюрприз». Вскидываю голову и посылаю в его сторону убийственный взгляд. «Получу свидетельство о разводе?» Это единственное, чего бы мне действительно хотелось. Я уже пожалела, что вцепилась в арабские авиалинии. Пока не получу развод, не могу там работать. А уже настроилась. Миша такое чувство специально затягивает. «Нет, с разводом твоим не так быстро. Спасибо, хоть тут честно признается. Но я уверен, тебе понравится».